Глава 3. Книжные черви и детективы-любители. «Ребята! Ребята!» Как только Немо, Ода и Фред вошли в школу, к ним направилась высокая полная женщина. Немо хихикнул. В развивающейся одежде фрау Спаржа напоминала пухлую летучую мышь. Директриса остановилась перед ними и подняла вверх оба больших пальца. «Молодцы! Я узнала от господина Ольмица, что вы организовали кружок «Книжные черви». Я предоставлю вам помещение в подвале и гору подаренных книг. Сразу после уроков можете навести там порядок. Что скажете?» И она с радостным ожиданием вскинула густо накрашенные брови. «Ура!» — уныло буркнул Немо. Как только фрау Спаржа засеменила прочь, он с упреком посмотрел на Оду. Та виновато улыбнулась. Книжные черви были ее идеей, чтобы объяснить прежнему бургомистру и Хупси Хуберту, почему у ребят такой тяжелый чемодан. Ведь не могла же она сказать, что вместо книг они тащат в нем девочку-вампира. Конечно же, на самом деле они не собирались ничего организовывать. Однако Фред пришел в восторг. «Все, как ты хотел!» — радостно воскликнул он. «Ты о чем?» — удивился Немо. «Ну, ты же мечтал о трудной задаче!» Немо что-то буркнул. Никакой радости он не испытывал, наоборот. У него окончательно испортилось настроение. И теперь оно находилось там же, где и помещение их нового клуба. То есть в подвале. После уроков настроение у Немо не улучшилось. Друзья перетащили от грузового велосипеда фрау Спаржи в подвал больше 20 картонных коробок с книгами. Мимо вонючего ящика с потерянными кедами и кроссовками и запертого шкафа, где директриса хранила до конца учебного года вещи, отобранные у ребят на уроках. Позади всего этого и находилась комната без окон, которую фрау Спаржа предоставила книжным червям. «Оф», — Ода поставила на пол последнюю коробку и, достав оттуда книгу, полистала ее. «Учебник для детективов-любителей». «Вдруг он поможет нам найти и разоблачить похитителей игрушек?» «Вряд ли», — возразил Немо. «Ведь это детская книжка. Скорее всего, в ней объясняется, как сделать телефон из консервных банок или как писать исчезающими чернилами». Немо не только был невысокого мнения об этой детской книжке, он даже и не собирался ловить злоумышленника. Ему хотелось и дальше получать посылки. Сдув пыль с одной из полок, он стал расставлять на ней книги с картинками. Фред закашлялся и, достав из кармана лекарство от аллергии, поскорее забросил в рот пару таблеток. «Ты правда считаешь, что Францах имеет какое-то отношение к краже игрушек?» — спросил он у Оды, наморщив лоб. «Ну да», — ответила Ода и, подумав, добавила. «Когда он доставил Немо первую посылку, ему позвонил неизвестный и спросил, кому она попала». «А еще он уверен, что его кто-то преследовал». «Я не исключаю, что он все это придумал, чтобы отвести от себя подозрения». «Но ведь почтальон сам пострадал, когда открывал третью посылку», — напомнил друзьям Немо. «Сомневаюсь, что он сделал это нарочно». «Значит, мы должны выяснить, кто еще мог красть у детей игрушки». Ода снова заглянула в книжку. «Здесь написано, что нужно скрупулезно записывать всю информацию». Она озадаченно посмотрела на мальчишек. «Это что, надо использовать исчезающие чернила?» «Нет». — засмеялся Фред, покачав головой. — Скрупулезно означает тщательно. — А, понятно. Ода отложила учебник для детективов и, выкатив из угла старую школьную доску, стала старательно записывать мелом все, что им было известно. «А в первой посылке был монстр Айси», — бормотала она. «Плюшевый Йети принадлежал Леону, сыну зубного врача, но его купил Иоганн Лютик, как мы позже узнали, для фрау Эклер». Ода соединила все имена стрелками, а сверху нарисовала снежинку. Ведь как только ребята вынули Йети из ящика, тут же повалил густой снег. Рядом со снежинкой она изобразила что-то округлое и неровное. «А это что?» — спросил Немо. «Картофелина?» «Нет, это слайми», — обиженно объяснила Ода. «Из второй посылки. Вор украл его у первоклассника Джонатана. Когда мы открыли посылку, пошел липкий дождь. А слизь, из которой состоял слайми, оказалась чудодейственным лекарством». И Ода нарисовала на доске дождевые капли и баночку с универсальной мазью. «Кригельштейн из-за этого и похитил слайми», — добавил Фред. Он встал на стул и кряхтя расставил на полке сразу всю серию книжек. «Пипа. Перечное зернышко». Примечание. Кстати, эту серию приключенческих книг, которая хорошо известна в Германии, написала Шарлотта Хаберзак. Ода мрачно кивнула. Она по-прежнему сердилась на владельца велосипедной фабрики. Господин Кригельштейн показал себя в этот раз не с лучшей стороны. «Третью посылку мы вернули на почту», — продолжила она. «Но Францах решил ее открыть. Оттуда выскочила кукла-вампир, и весь Нудинг погрузился во мрак. и она кривовато изобразила на доске девочку с острыми клыками. «Эй!» — воскликнул Фред, спрыгнув со стула. «В Имперане была гораздо красивее!» Немо смерил его сочувственным взглядом. Фред, похоже, немного влюбился в мрачную девочку-вампира. «В поисках хозяйки в Имперане мы развесили объявление», — напомнил друзьям Фред. «Но господин Ольмец, тогда еще бургомистр, их все сорвал». «Это показалось нам подозрительным», — задумчиво подтвердил Немо. «Хотя, скорее всего, ему просто не хотелось видеть в городе объявления, которые повесили без его разрешения». Ода рассеянно кивнула. «Но мы все равно сумели выяснить, что хозяйка в Имперане была Шари, девочка из Дикштейна». Она написала на доске новые имена и нарисовала два язычка пламени. «В четвертой посылке лежала плюшевая дракониха, похищенная у Мари. Стоило ей выбраться из ящика, как в городе началась жара, а некоторые горожане стали терять память, если на них попадала слюна драги». Немо встал рядом с Одой и изучил ее записи. «Смотрите, три игрушки из пяти не просто вызывали погодные катаклизмы, но и обладали магическими свойствами». «А ведь и правда». Ода удивленно взглянула на Немо. Когда их глаза встретились, Немо почувствовал, как краснеет, и поскорее перевел взгляд на Фреда. На этот раз уже его друг посмотрел на него с сочувственной усмешкой. Немо схватил мел и нарисовал на доске единорога. Ода аккуратно нацарапала имена и стрелки. «Мэджик мог наколдовывать разные предметы», — напомнила она. «Его хозяйкой была Тесса. Из-за единорога весь город пропах земляникой и ванилью». Фред подошел к ним и достал из кармана свою старую коробочку из-под брекетов, где хранил сверкающий волос единорога. «Подарок Мэджика». «Никакой не магический, но все таки приятный сувенир». «Между прочим, Мэджик — единственный из всех украденных игрушек, видел вора», — напомнил он. Немо вздохнул. «Но он так и не сообщил нам, кто это». «Да, только сказал, что это не фрау Эклер», — кивнула Ода. Трое друзей еще какое-то время разглядывали множество имен и стрелок на доске, однако разгадать тайну таинственного отправителя посылок им это никак не помогло.